Бонус – дополнительные инструменты для исполнения желаний. У каждого человека многие убеждения формируются из-за внушения. Если нам когда-то внушили плохое убеждение, значит, и мы самим себе можем внушить что-то хорошее. Кто поддается внушению? Человек, который не уверен в себе. Соответственно, чтобы научиться внушать себе хорошие установки, нужно взращивать в себе свою ценность, наращивать свое «я», наращивать свои границы. Сомневающемуся человеку можно внушить все, что угодно. Соответственно, самый главный враг исполнения желаний – это сомнение. Очень важно быть уверенными в своих убеждениях, тогда желания будут сбываться. Это важный момент веры. Пример. Пришел человек к гадалке, и она ему сказала: «Завтра до полуночи ты умрешь». И человек, будучи абсолютно здоровым, начинает внушать себе болезнь и действительно умирать. Внушение может иметь колоссальную силу. На ней основан медицинский эффект плацебо. Его существование является научно доказанным. Если человек во что-то сильно верит, без торга самим собой, это начинает сбываться. Один человек, у дочки которого были парализованы ноги, постоянно говорил: «Я готов отдать руку на отсечение, лишь бы моя дочь начала ходить». В один день он попадает с дочерью в аварию. Отцу из-за травм пришлось ампутировать руку, а у дочери зашевелились ноги. И таких случаев действительно очень много. Соответственно, нам нужно верить в свои убеждения, из которых формируется наша реальность. Очень важна безусловная вера в чудо. Вспомните, как в детстве вы загадывали Деду Морозу подарок, который позже, в Новый год, обнаруживали под елочкой. Вспомните, как сильно вы верили и надеялись, что ваше желание сбудется. Вы просто, как и все маленькие дети, верили в чудо безусловно. Так и сейчас. При манифестации желания важно верить в это чудо. Загадывая желание, нужно верить, что оно обязательно сбудется, где-то во Вселенной найдется эта возможность. Самый лучший способ внушить своему мозгу, что наше желание сбудется, сделать так, чтобы мозг его увидел. Для этого в помощь нам есть несколько инструментов. Арт-терапия, визуализация, карта желаний, кино желаний. Все эти инструменты как раз и основаны на внушении. Используя их, мы внушаем своему мозгу, что данная желаемая нами картинка уже есть в реальности. И тогда у нас появляются возможности, чтобы к нашим желаниям прийти. Арт-терапия. Когда мы работали с нашими желаниями и рисовали картинки нашего настоящего и будущего состояния, мы как раз использовали приемы арт-терапии. Почаще берите в руки карандаши или цветную пастель, рисуйте желаемое и прислушивайтесь к себе. Арт-терапия поможет вам найти блоки, которые мешают исполнению желаний, и обрести вдохновение, чтобы достигать всего, чего вы хотите. Визуализация. Визуализация – это внутренняя мыслительная деятельность, направленная на создание зрительных образов. Мы создаем желаемый зрительный образ через формирование мысли. Это управление образами для создания новых визуальных форм. Предположим, у вас в голове образ обижающего вас мужа. Вы мысленно создаете картинку, где ваш муж – любящий вас и заботливый человек. Меняется первоначальный образ, создается новая визуальная форма. Девочки, пожалуйста, вчитайтесь в эти строки и усвойте. Это очень важно, потому что этот прием – один из ведущих в нашей с вами работе. Более того, скажу, что это и неотъемлемый атрибут любой магической работы. Именно поэтому бытовой приворот так эффективен. Или еще пример. Когда девочка с чистым сердцем начинает мечтать и представлять, как она с возлюбленным гуляет, целуется и так далее, то таким образом, используя визуализацию, она отправляет свою мыслеформу во Вселенную, и ее желание начинает сбываться. Не сбываются только неэкологичные визуализации, и когда не хватает запала. Все знакомы с понятием визуализации, но не у всех получается создать и удерживать визуальную картинку. Сейчас я покажу, как это сделать на банальных простых примерах. Прежде чем визуализировать свои желания, нужно сначала научиться самой визуализации. Особенно хорошо работает визуализация, когда картинка подкреплена звуковыми и тактильными ощущениями. Визуализация должна быть объемной, то есть мало просто видеть картинку. Нужно ее ощущать, слышать, чувствовать. Первое, что можно сделать, чтобы научиться визуализировать, взять простые черные картинки на белом фоне. Квадрат, круг и треугольник. Сначала мы смотрим на них, а затем закрываем глаза и просто удерживаем у себя перед глазами эту картинку. Упражнение нужно повторять несколько дней, чтобы научиться сохранять визуальный образ. Второй этап. Посмотрите какой-нибудь фильм, а затем воспроизведите его у себя в сознании. Посмотрите какую-нибудь сцену, а потом прокрутите ее у себя в голове. Это тоже очень хорошо развивает визуализацию. Следующий этап. Включите шум моря, пение птичек. Прослушайте эти звуки, а затем проиграйте их у себя в голове. Воспроизведите картинку в сознании уже со звуковым эффектом. Затем представляем запахи. Визуализируйте, что вы берете яблоко и вдыхаете его аромат, или представьте, что вы ощущаете аромат свежескошенной травы на лугу. В результате в вашей визуализации должны присутствовать картинка, звук и запах. И очень круто, если вы активизируете тактильные ощущения, то есть сможете пощупать свою визуализацию. Чтобы освоить этот навык, можно проводить перышком по телу, а потом проигрывать это ощущение в своем сознании. Как еще можно тренировать визуализацию? Прочитайте с утра интересный рассказ или захватывающий пост в ленте, а вечером попробуйте прокрутить фрагмент из него или весь текст целиком, как кино. Посмотрели какой-то фильм, постарайтесь увидеть и оживить у себя в голове какой-нибудь эпизод из него. Вечером посмотрите у себя в голове картинки из прожитого дня. Карта желаний, которая работает. У нас есть прошлое, будущее и настоящее. Настоящее – залог нашего будущего. А будущее всегда многовариативно. В той точке, в которой мы сейчас находимся, у нас есть много вариантов завтрашнего дня. И от того, как мы мыслим или действуем, зависит, каким именно будет наше завтра. Ваше завтра не зависит от условной тети Маши. Когда мы говорим «на все воля Божья», мы с себя перекладываем ответственность. Но Бог есть в каждом из нас. Наша душа создана по его образу и подобию. Мы и есть те самые боги, которые до того, как стали осознанными, до того, как получили тело и потеряли знания о наших предыдущих жизнях, сами сделали выбор относительно нашей жизни. То, что мы сегодня думаем, делаем и решаем, формирует нашу реальность. Но, как я уже объясняла, мало просто сидеть и талдычить. Я хочу машину, я хочу особняк. Так это не работает. Все идет от чувств. Когда мы берем и делаем карту желаний, важно понять, что именно в чувствах нам будет давать та или иная картинка. Начнем делать карту желаний. Во время ее изготовления с вами должны присутствовать стихии, поэтому поставьте на стол рядом с собой красивую мисочку с водой. Зажгите свечу. Мои свечи, с которыми вы можете познакомиться в Инстаграме, собачка, терапия, нижнее подчеркивание HV, идеально подходят для этой задачи. Возьмите большой кусок ватмана и кучу различных журналов. А теперь выберите в журналах картинки, которые вам нравятся. Но не те, которые нравятся головой, а те, которые вызывают у вас душевный отклик. Расскажу свою историю. Когда-то я со своей подругой делала карту желаний. В то время я хотела Range Rover Evoque. Он казался мне большой статусной машиной, поэтому моя подруга нашла мне журнал с его изображением. Но хотела я эту машину головой, а вот в чувствах мне мечталось о Мерседесе. И я отыскала в том же журнале его изображение. Он был насыщенного зеленого цвета, флагманская модель, в AMG-пакете, просто красота. Он меня зажигал. Вызывал невероятный эмоциональный отклик. В результате я наклеила на карту желаний изображение обеих машин, потому что Evoque мне казался доступней. Смешно, но на тот момент у меня не было возможности купить ни ту, ни другую машину. Спустя некоторое время мы поехали с мужем покупать мне BMW. И тут нам позвонили из салона «Мерседес» и предложили скидку на ту самую зеленую машину. Все обстоятельства сложились так, что в итоге Ренат купил мне «Мерседес» моей мечты. Именно такой, какой был на моей карте желаний. Мне всегда хотелось быть очень яркой. Но окружающие меня люди говорили: «Лена, не выпендривайся». А я сама по натуре фонтан эмоций и красок. Но мне всю жизнь приходилось это зажимать в себе, потому что нельзя, нужно вести себя правильно, нужно соответствовать и так далее, и так далее. Представьте, я даже считала чем-то неправильным ездить на машине зеленого цвета. Получается, что главная задача, которая была у меня на тот момент в карте, быть заметной, яркой. Через машину выразить себя. Ваша главная задача при изготовлении карты желаний – построить ее на чувствах. На карту желаний нужно выбирать только то, что в вас вызывает эмоциональный отклик. Не бойтесь своих желаний, слушайте свои чувства. Да, ужин на Эйфелевой башне – мечта каждой девочки? Да, каждой. Именно в этом и дело. Признайтесь себе, что мечты могут быть самыми невероятными, и они к вам имеют самое непосредственное отношение. Выбирая картинки, подумайте, действительно ли это ваша мечта. Может быть, настоящий эмоциональный отклик у вас вызовет поедание багета с бутылкой вина на крыше небоскреба, куда вас доставит личный вертолет. Или вот кольцо Чопард, картинку которого вы найдете в любом гламурном журнале. Зажигает ли вас по-настоящему мысль о том, что оно красуется на вашем пальце? Возможно, больше чувств и эмоций вы испытываете от мысли об обладании новейшей моделью газонокосилки. Найдите картинки от своих чувств и вырежьте их из журналов. Теперь важно отследить, какие чувства в вас вызывает та или иная вещь. И прямо на обратной стороне каждой из картинок напишите эти чувства. Это могут быть, например, задор, радость, вдохновение, самовыражение, яркость. Теперь возьмите листок формата А4 и пропишите на нем все эти чувства. Затем возьмите ватман и приклейте на него все выбранные вами изображения. обязательно красиво оформите карту. Наклейте на нее блестки и другие украшения. Пусть она сияет и сверкает. А дальше самое сложное. Именно поэтому у многих карта желаний не работает. Ваша задача – прописать на листе А4 10 шагов в своей жизни, которые приведут вас к реализации каждого из чувств, то есть ваши шаги к достижению чувств. Например, мне тот самый зеленый Мерседес давал чувство яркости самовыражения. И я написала шаг. Я не буду сдерживать свои эмоции. Я буду такой, какая я есть. Или у меня было на карте желаний кольцо, которое давало мне чувство необычности. Я написала шаг. Я буду необычной. Не буду держать себя в рамках. Понимаете, как это работает? Мы прописываем шаги, ведущие нас в жизни к тем чувствам, которые вызывают в нас вещи, наклеенные на карту наших желаний. И как только мы начинаем менять свою реальность здесь и сейчас, наше будущее в виде этой карты желаний начинает к нам приближаться. Ведь, по сути, мы пытаемся посредством желаемых нами вещей заполнить свою чувственную пустоту. А пространство вокруг нас умное. Оно говорит нам: «Нет, девочка, давай, ты сначала себя подними, научись сначала ощущать свою жизнь полноценной, без этих вещей, а потом уже ты все это получишь». И как только вы начнете ощущать эти чувства сами по себе, жизнь изменится, и желаемое станет возможным. Когда вы завершите работу по заполнению карты, наклейте на нее с обратной стороны тот самый листок А4 с написанными чувствами вовнутрь. Получится, что ваши чувства будут изнутри подсвечивать вашу карту желаний. Вы зарядите ее своей собственной энергией. Кино желаний. Еще один отличный способ получения желаний – снять видео, где вы успешная и обладаете своим желанием. Снимите его эмоционально. Например, если вы хотите квартиру, снимите, как входите в нее, что ощущаете, какие чувства у вас возникают. Еще один вариант кино желаний – собрать из интернета, из журналов разные иллюстрации ваших желаний, подобно тому, как вы собираете их для карты желаний. Плюс собрать свои фотографии и совместить все это в слайды, из которых вы и сделаете кино. На самом деле все блоги на этом и построены. Они вам дают ощущение, что вы этим обладаете. Но в блоге чужие эмоции. Сделайте свои, проецируйте в реальность собственные желания.